На площади, как всегда, было полно народу. Конечная станция — длиннющие ветки метро. Сюда съезжаются люди с обширных, разрастающихся с каждым днем окрестных микрорайонов. Все куда-то спешат, куда-то стремятся. У всех свои дела, своя жизнь. Но так угодно кому-то наверху, чтобы в этот момент именно эти люди собрались именно здесь, на площади, перед стеклянным зданием метро, мазнули друг друга ничего не замечающими взорами, потолкались и разбрелись. Толпа стирает индивидуальные черты. Валдаеву иногда люди московского часа пик казались бильярдными шарами, а сам город — огромным бильярдным полем, только покрытым не зеленым сукном, а серым асфальтом, по которому кто-то забавы ради катает миллионы этих шариков. Шарики со стуком сталкиваются между собой на этом грязно-сером поле. Некоторые счастливо попадают в свои лузы, некоторые катаются так, бесцельно, неизвестно куда и зачем. А иные разбиваются. На этом сером бильярдном поле сегодня так легко разбиться. Уже в 5 метрах от автобусной остановки людей начинали цеплять лохотронщики, местные завсегдатые, прирожденные мошенники, прорабы беспроигрышной лотереи. «Сыграйте, не пожалеете!» — вцепился ему в руку уркаганского вида детина, протягивая бумажку. «Нет, спасибо!» Как ошпаренный, Валдаев рванулся в сторону, будто боясь, что детина не отпустит его. «Припадочный фраер!» — пожал тот плечами и устремился снова в толпу. Тут же зацепил какую-то женщину, и теперь за содержимое ее сумки можно было не беспокоиться. Все деньги оттуда перекочуют в карманы лохотронщиков. Валдаев вздохнул. Его задевали подобные маленькие трагикомедии. Он ощутил, как начинают дрожать руки, и засунул их поглубже в карманы легкой ветровки. «Осторожнее можно?» «Простите, не видел». «Чего встал, как столб?» «Посторонись!» Слышалось вокруг. Звуки улицы для Валдаева вдруг резко, будто сдвинулся в голове переключатель, стали посторонними и забарабанили градом по пустой черепушке. Валдаев встряхнул резко головой, прогоняя неприятное ощущение. Он непроизвольно замедлил шаг и встал на пути у десятков человека-шариков, катящих ко входу метро. «Куда лезешь, дурила?» — крикнул бородач, торгующий газетами. На чей лоток толкнули Валдаева так, что новенький пакетбук «Горячее тело» упал на асфальт. «Виноват!» — Валдаев поднял пакетбук, отряхнул его и положил на место. Он встряхнулся, возвращая себе ясность мысли, и бодро устремился к дверям метро, которые, как сток в ванной, затягивали человеческую массу и пускали ее по бесконечным подземным коммуникациям. Теперь главное — отдаться во власть потока. Все на автомате. Опыт выживания в метро у москвича формируется с молодых лет. Метро — это поле боя. Бросить в аппарат жетон, проходя через турникет, внутренне напрячься, а вдруг железяка не сработает и прищемит, что не положено. Потом эскалатор. Его лента напоминает конвейер, подающий детали для дальнейшей обработки. Платформа. Кто же не знает, что в час пик интервал минута? Если больше, значит, на путях непорядок. Вагон. Тут каждый закуток знаком. Отстоян, отсижен, обтерт. Ты прекрасно знаешь, что на одном сиденье размещаются 6 человек. Если меньше, значит, кто-то слишком толстый или слишком наглый, что не хочет ужаться. Враг. Таких все остальные мимолетно ненавидят. В метро надо ужиматься. Метро — особый мир. Плотно упакованный. Мир несмертельных человеческих трудностей. У кого-то оттягивает руку тяжелая сумка, кто-то вспотел, у кого-то першит в горле, и он кашляет. А в углу свободное пространство. Там обосновался бомж. Это право московского бомжа сидеть в одиночестве почти на пустой скамейке в час пик. Запах — их билет на проезд в первом классе. Пересадка на кольцевую линию. Желанная для многих станция. Вагон утрамбовывал в себя на 7 предыдущих станциях человека массу, чтобы здесь разом извергнуть ее из своего брюха. Валдаев, брошенный в едином порыве толпе, рвется на перрон. кого-то обтекает, кого-то прижимает. «Ну, старикашка с клюкой, чего застыл?» В душе вспыхивает раздражение, когда не попадающего в общий поток и не отвечающего общему ритму хочется отодвинуть в сторону, отпихнуть. В метро все всегда стремятся вперед, и человек из затычка, тот, кто не успевает вовремя поворачиваться, кто он? Враг. Кольцевая линия, опять вагон, опять вечный бой за места. Два вьетнамца плюхаются на мягкое вожделенное коричневое сиденье прямо перед кашляющей перекошенной старушкой. Может, это и китайцы. Говорят, желтолицы их старшим почтение испытывают. Нет, эти не из тех, кто кого-то уважает. Эти из тех, кто собак едят. Враги. В метро полно мимолетных врагов. Вот и нужная остановка. Толпа опять стискивает Валдаева, выносит на перрон. Сумкой под ребра, чем-то острым под колено. Ух, тоже враги. Кто же с таким саквояжем в час пик едет? Саквояж занимает место, как три человека. Все, родная Таганская. «Извините, вы выходите?» — спрашивает Валдаев.